Рот промолчал, а Каролина продолжила. «Я тебе скажу, что получается. Мы и оглянуться не успеем, как у нас появится выборный комитет. Затем окажется, что занимать ведущие должности могут только те, кто достиг определенного возраста, скажем, 21 года, а вскоре этот комитет превратится в Сенат, только называться, может, будет как-нибудь по-другому, с правом вето, которое можно отменить лишь 3/4 голосов, чего нам никогда не добиться. Я думаю, мой дядя Фил так бы и сделал». «Твой дядя Фил? О, вот это политик! Я его никогда не любила. За время своей карьеры он перецеловал столько детишек, что у него губы вытянулись трубочкой и всегда пряталась, когда он приезжал к нам в гости. Но вот натравить бы его на нашего императора, то-то была бы битва динозавров. Ты же видишь, Рот, нас окрутили как младенцев. И я думаю, надо сниматься отсюда сразу после свадьбы». Она повернулась к Жаклин. «Верно я говорю?» «Конечно, если Рот согласен». «Нет, я не согласен, Кэрол. Мне и самому ситуация не особенно нравится. Сказать по правде, я был здорово обижен, что меня вышибли с должности капитана, но я не хочу, чтобы вы все уходили отсюда только из-за этого. Нас не так много, чтобы мы могли основать новую колонию, причем столь же безопасную. Бог с тобой, Родди. Там, в лесах, еще в 3 раза больше народа, чем здесь, в лагере. И теперь мы будем осторожнее и разборчивее. А потом, 6 — это не так уж мало, мы выживем». «Не 6, Кэрол, 4». «Как это?» 6, мы вчера только собирались». Рот покачал головой. «Кэрол, разве можем мы настаивать, чтобы Боб и Кармен ушли после того, как все остальные сделали им такой свадебный подарок в собственный дом? А черт, мы построим им новый дом. Они пойдут с нами, Кэрол, но настаивать на этом, сама понимаешь». «Я думаю, Рот прав, Кэрол», — признала Джеки. Спор закончился с появлением Боба, Кармен и Джимми. Джимми объяснил, что они задержались, потому что обследовали дом. «Как будто я и без того не знаю в нем каждый камень. О, моя бедная спина!» «Джимми, мы очень ценим твои усилия», — ласково сказала Кармен. «Я тебе разотру спину». «Заметано». Джимми повалился на землю лицом вниз. «Эй!» — возмутилась тут же Каролина. «Я ко мне перетаскала не меньше его. Он-то как раз только стоял и командовал». «У надсмотрщика всегда самая тяжелая работа», — самодовольно произнес Джим. «А тебе пусть Боб спину разотрет». Однако ни Джимми, ни Кэрол обещанных процедур не дождались. На стену взобрался Рой Килрой и крикнул оттуда: «Эй, внизу! Перерыв окончен, пошли работать!» «Извини, Джимми, позже!» — Кармен повернулась к стене. Джимми вскочил на ноги. «Боб, Кармен, подождите, я хотел что-то сказать». Все остановились. Рот махнул Килрой рукой и крикнул: «Сейчас будем». Джимми никак не мог подобрать нужные слова. «Кармен и Боб», — сказал он наконец, — «будущие Бакстеры. Вы знаете, что все мы вас очень любим, и это здорово, что вы решили пожениться. У каждой семьи должна быть свадьба. Но, короче, в магазинах тут не густо, и мы не знали, что вам подарить. Однако поговорили и решили подарить вам вот это. От всех нас. На свадьбу». Джимми сунул руку в карман, достал свою затрепанную грязную колоду карт и вручил ее Кармен. Боб Бакстер не сразу нашелся, что сказать. «Боже, Джимми, мы не можем принять твои карты. Это ведь единственная колода на все поселение. Я хочу, чтобы это были ваши карты. Но...» «Помолчи, Боб». Кармен взяла из рук Джимми колоду. «Спасибо, Джимми». «Огромное спасибо. Спасибо вам всем». Она обвела их взглядом. «Я хотела сказать, что наша свадьба ничего не меняет. Мы по-прежнему одна семья. Приходите к нам в гости играть в карты, как и раньше». Кармен умолкла и всхлипнула, уронив голову Боба на плечо. Боб успокаивающе погладил ее по голове. Джимми часто заморгал, а Рот просто не знал, что сказать от волнения. Кармен обняла одной рукой своего суженого, другой — Джимми, и они двинулись обратно к лагерю. Рот и двое девушек шли чуть позади. «Джимми вам что-нибудь говорил об этом?» — прошептал Рот. «Нет», — ответила Жаклин. «Мне тоже», — подтвердила Каролина. «Я собиралась подарить им свою сковородку, но теперь подожду день-другой».